Глава 28. Борьба Элис. В начале декабря внезапно грянули морозы. Обильный снегопад унес все краски и тепло осени всего за один вечер, окутав пейзаж белым. На следующее утро я проснулся онемевшим от холода. Сев на кровати, я протяжно зевнул, а потом потер потемневшие от усталости глаза. Как же долго я не высыпался. Джек, Лили и Чика, мои собаки, нетерпеливо поджидали у кровати, виляя хвостами. Нужно было вывести их на прогулку. Я надел тапочки и распахнул дверь во двор. Порыв ветра с улицы заставил меня вздрогнуть. Густой снег ложился на длинные ветви оливкового дерева и своей тяжестью клонил их к земле. Когда собаки выбежали, я прикрыл дверь и лениво побрел обратно к кровати. Проходя мимо стола с клеткой Элис, я бросил на нее взгляд. Ежиха мирно спала, закутанная во флисовое одеяльце. Она свернулась калачиком, положив мордочку на переднюю лапку, и безмятежно дремала. Меня переполнила отеческая любовь к этому зверьку. Я поправил ежихе край одеяльца, чем нисколько ее не потревожило, она лишь вздернула свой тонкий носик, принюхалась и снова заснула. Я немного постоял рядом с клеткой. «Элис, ты красотка!» — шепнул я ей. «Тебе хорошо здесь, в тепле. Тебя любят и о тебе заботятся. Здесь ты в безопасности. Ничего плохого не случится». Эти слова всплыли в моей памяти через неделю. Я заметил, что Элис стала меньше есть, и иногда ее подташнивало. Она стала дышать с трудом, а по ночам ей становилось хуже. Во время моего неглубокого сна я слышал ее хрипы и сдавленные постанывания, будто она вот-вот задохнется. В такие моменты я вскакивал с кровати и давал ей очередную дозу кортизона. Элис встречала меня растерянно, словно просила о помощи, и я сидел подле нее до самого утра. Мы боролись вместе. С наступлением утра ей становилось лучше. Я видел, как она постепенно расслабляется, а ее дыхание приходит в норму. Казалось, мое присутствие облегчало ее страдания. Мы становились единым целым, когда ей было хуже. К сожалению, я не мог разделить с ней ее боль, и ей приходилось проходить через нее в одиночку. Я же просто неотрывно сидел рядом. Какими напряженными и беспокойными были эти часы. Меня страшила одна только мысль потерять Элис, но в какой-то момент я задумался, не страдает ли она только из-за моего эгоизма. Возможно, я думал только о себе, удерживая ежиху рядом и не желая отпускать ее. К середине декабря приступы Элис только усилились. Теперь я подолгу кормил ее, следя за тем, чтобы она не задохнулась. Ее хрипы и стоны становились все громче. Чтобы увеличить количество пищи, я стал чаще кормить ежиху. Лечебные процедуры я тоже проводил чаще, особенно обработку аэрозолем. Я знал, что Элис уже никогда полностью не исцелится, но не мог выбрать, продолжать лечение или прекратить. Была ли хоть малейшая надежда на ее выздоровление? Несмотря на удвоенную терапию, улучшения не наблюдались. Близился канун Рождества. С момента смерти моей мамы в этот период времени меня обычно охватывает глубокая меланхолия. При каждом взгляде на Элис я задавался вопросом, доживет ли она до праздников. Точно такие же мысли терзали меня о матери в последний год ее жизни. Она тоже страдала от тяжелой дыхательной недостаточности, и когда это происходило с Элис, воспоминания о тех мрачных моментах возвращались ко мне как призраки. Тот год выдался особенно тяжелым еще и потому, что все были вынуждены сидеть по домам в изоляции, и я не смог поужинать с отцом, как мы обычно делали в канун Рождества. Вся моя скопившаяся любовь доставалась Элис. И все равно она медленно угасала. Несколько месяцев назад, когда ее только нашли и принесли в центр, она удивительным образом пошла на поправку, и мне не верилось, что в этот раз все иначе. Наступило Рождество, а Элис по-прежнему была со мной, и это было большим утешением. В тот день я обедал в одиночестве. Кристина приходила ко мне только вечером. Я находился в компании Элис и других ежиков-инвалидов — Джека, Пипина, Софии и Леллы. Ежам, конечно, нет дела до Рождества, но я позаботился о том, чтобы для них этот день тоже стал особенным, обогатив их привычное меню курицей и насекомыми. На протяжении многих лет они были для меня смыслом жизни. Рядом с ежами моя тоска по потерянной семье немного притуплялась, хотя в праздники я ничего не мог с ней поделать. В тот момент умиротворения я вспомнил последнее Рождество с моей мамой. Днем я поехал навестить ее в больницу. Я был счастлив провести этот особенный день в ее палате, но в то же время знал, что, к сожалению, это больше не повторится. Мама ждала меня в широком коридоре перед большим окном, обрамленным аркой. Из окна открывался вид на заснеженные горы. Это был день общения и единения. Я храню в сердце последние воспоминания о своей маме. Мы сидим рядом под конец декабря, держимся за руки и смотрим в окно на горы и небо, подсвеченные великолепным закатом.